Глава 13. Поехала я все-таки с Люком, тем более, что и выбора мне не дали. Брат Каролины почти силой вытащил меня из пролетки Патрика со словами, что некоторым нужно и совесть иметь. Достаточно, что Инарита с этими некоторыми прокатилась в одну сторону. И если они не воспользовались предоставленным шансом, то это их некоторых проблемы. Патрик пытался что-то возразить, но Люк его окончательно добил тем, что заклинание развеется только через час. За это время котенок непременно помрет, и тогда я обижусь уже на них обоих. Сил хватало только на прижимание котенка к груди, и совсем не осталось на сопротивление. Я лишь виновато улыбнулась на прощание разочарованному Патрику, и мы с Люком отбыли, оставив моего незадачливого поклонника ожидать, когда же лошадь сможет двигаться. «Как прошел разговор с Винсаном?» — неожиданно спросил Люк. Я повернулась, он казался полностью поглощенным дорогой, в мою сторону даже ухо не дергалось, но что-то в его облике говорило, что ждет ответа очень напряженно. «Как тебе сказать?» — протянула я, стараясь отвлечься от нахлынувшей неконтролируемой злости при одной только мысли о Винсане. Для эмоций сейчас не время, нужны сухие факты. Помочь он может. Но взамен... Я молчала, не решаясь огласить требования Винсана, поэтому Люк повернулся ко мне, внимательно посмотрел и сказал: «Мы же договаривались, что ты согласишься. До храма дело не дойдет, я его до этого грохну». «О храме речь не идет». Я собралась с духом и выпалила: «Он хочет меня в любовнице, представляешь, какая сволочь». Люк в замешательстве почесал в затылке. Потом его лицо прояснилось, и он выдал: «А разница? Пусть сначала вытащит Шарля, а потом я его грохну. Честно и на дуэли». «Это будет не совсем честно. Поправь меня, если я ошибаюсь. Он может вытащить своего друга и не делает этого, а от тебя хочет в оплату услуги определенного толка. И после этого ты говоришь о какой-то честности в отношении него. Марго, ты дура. Разворачиваемся и соглашайся. А если он пропустит меня, тогда...» Люк хищно ухмыльнулся, намекая, что использует все свои знания и умения на беззащитном теоретике от магии. «Но если вспомнить заклинание на ограде и то, как Винсан меня легко и непринужденно отправил из тела кошки в полет, выходит, не такой уж он и теоретик. Да и с беззащитностью мы погорячились». «Нет», — испуганно сказала я и даже за руку Люка ухватила. «Мы едем к целителю с котенком, и ни о чем другом я сейчас не хочу ни думать, ни говорить, ни слушать». «Да, это будет подозрительно. Ты так быстро не могла передумать», — согласился Люк. «Но завтра с утра...» «Богиня, это опять с Патриком договариваться. Боюсь, он немного за сегодня обидится». Он обернулся, наверное, чтобы оценить степень обиды конкурента. Но того уже давно не было видно, слишком далеко мы отъехали. Да и если обиделся, не возвращаться же и не извиняться. Тем более, что... «Нет, могу приехать одна, Винсан разрешил», — мрачно ответила я. «У него сейчас полный дом прислуги». «Оу», — глубокомысленно сказал Люк. И подумал при этом наверняка то же, что и я. «Если дело дойдет до пыток, провернуть это втайне от многочисленных обитателей почти невозможно. Да, насколько было проще, когда компанию Винсану составляли только кошки. Тогда завтра с утра со мной?» Я кивнула. «Котенок не сдох?» Безо всякой жалости спросил Люк. «А то как раз проезжаем мимо симпатичного оврага. Вот там даже цветочки желтеют. Под них и положим». «Спит», — коротко ответила я. Котенок в моей руке действительно спал, но выглядел так, что вопрос Люка казался уместным. Дрожь прошла, Но дыхание было слабым, почти незаметным. Зато был очень заметен жар от тощенького, измученного тельца. Теперь я уже сама недоумевала, что меня заставило упереться и увести его с собой. Вернули бы Винсану, были бы его заботы. А так непонятно еще, выживет ли. Я посмотрела на доверчиво прижавшегося ко мне котенка. Нет уж, взяла на себя ответственность, доводи до конца. Как ни странно, Люк действительно доехал до целителя, специализирующегося на домашних животных. Сначала тот пересыпал шерстку котенка порошком с сильным полынным запахом, от которого не только на подстеленную пеленку посыпались блохи, но и мне захотелось прилечь рядом, так как сильно закружилась голова. Над моим ухом Люк недовольно чихнул и шмыгнул носом. «Мы котенка лечить привезли, а не добивать», — прогнусавил он. «Помрет при осмотре — не заплатим». «Вы бы еще немного подождали, и везти никуда бы не пришлось», — недовольно заметил целитель. «От блох беднягу нужно было избавить в первую очередь. Они наводку дают при сканировании. Котенку вреда не будет. А если вам не нравится запах, ничем не могу помочь. Разве что предложить подождать в коридоре». Он стал водить руками над рыжим тельцем, сосредоточенно перебирая пальцами. В некоторых местах задерживался, а в некоторые даже возвращался. Осмотр длился и длился. Я уже начала волноваться, когда целитель убрал руки и вынес вердикт. «Ничего страшного не вижу. Разве что температура повышена. Все остальное подправил. Температуру сейчас тоже собью. Выспится. Будет завтра как новенький. А глаза? Глаза точно были воспалены. Глаза тоже подлечил». Он недовольно посмотрел на грязную шерстку и сделал короткий пас рукой. Шерстка сразу распушилась и засияла ярким солнечным светом, а ее владелец стал выглядеть неприлично здоровым. Что ж, теперь можно и поверить, что с котенком все в порядке. «Завтра пищу полегче, я выдам», — инструктировал нас целитель. «А с послезавтра можно кормить, как обычно». Он поднял с усыпанной дохлыми блохами пеленки невесомое рыжее тельце и протянул мне, а потом выжидательно уставился на моего спутника и назвал сумму за прием, от которой Люк начал судорожно втягивать в себя воздух. И не мудрено. Денег целитель хотел столько, словно осматривал и лечил не крошечного котенка, а огромного льва, и не одного, а весь прайд. Но поскольку у нас был отнюдь не прайд, то Люку удалось уменьшить аппетиты целителя до приемлемых размеров. Брат подруги даже сам заплатил, хотя я и была против. За мою блажь должна отвечать только я. Инору Мюре мы успокоили обещанием. Котенок у нее в доме не останется. Буду уезжать, заберу с собой. Знать бы еще, когда уеду. Мне вдруг пришло в голову, что Винсан на самом деле не знает, как помочь брату, а просто пользуется ситуацией. Тогда смысла торчать здесь вообще нет. Только как это проверить? И Нора Мюре вытащила из своих запасов корзинку для питомца. Внутри была мягкая подстилка, уютная даже на вид. Но котенок замяукал, не открывая глаз. Лишь только я попыталась его туда переложить и успокоился, когда опять взяла на руки. Спал он со мной, уткнувшись в бок и посапывая розовым носиком, который уже не выглядел столь сухим. Но утром все равно пришлось переложить его в корзинку и попросить Каролину присмотреть. Не вести же котенка назад к Винсану. Боюсь, это не понравится обоим. «Не то у вас в голове, Маргарита», — неодобрительно сказала Инора Мюре, присутствовавшая при передаче питомца. «Инориты, увлекающиеся кошечками, плохо заканчивают. Сначала одна кошечка, потом две, потом и оглянуться не успеете, а их уже десяток, а на горизонте ни одного инора, подходящего для семейной жизни. Лизетта так старалась, подбирала под ваши запросы, могли бы ее и порадовать. А за котенком могу и я присмотреть. Отдадим на кухню, ему там и тепло, и сытно будет, пока вы с Люком по своим загадочным делам съездите. Что скажете?» «Скажу, что не затем я на этого облезлого задохлика вчера потратился, чтобы он на вашей кухне скончался», — мрачно ответил вместо меня Люк. «Пусть у сестры побудет». «Это что, тоже инвестиция?» — убито спросила Иннора Мюре. «Нет, она, конечно, лучше, чем прошлое, я не спорю. Это ценный породистый экземпляр», — припечатал Люк. «А значит, требует повышенного внимания и ухода». Его тетушка посмотрела с огромнейшим сомнением на рыжий комок меха, беспардонно дрыхнущий на коленях у Каролины, так как в корзинке он опять начал скандалить. Не нравилась ему чем-то эта корзинка. «И какая это порода?» — наконец спросила она. «Шамборская рыжая», — уверенно ответил Люк. «Марго, мы едем, а то не удастся застать Винсана врасплох». Но за ночь я о многом передумала, и идея ехать с Люком уже казалась мне не столь привлекательной. Если что можно испортить, брат Каролины испортит точно. Мне кажется, будет лучше, если я поеду одна. Не лучше. Нужно разведать поле боя. Глаза Люка мечтательно заблестели. Наверняка уже представлял этот самый бой во всех подробностях. Я забеспокоилась. «Ты, главное, этот бой не устраивай, пока буду сидеть тихо-тихо и только смотреть. У Винсана прекрасные винные погреба», — никому не обращаясь, сказала Эннора Мюре. «Люк, может, и правда лучше, если ты проследишь за своей шамборской рыжей?» Я забеспокоилась еще больше. «Если пьяного Люка я еще смогу утихомирить, то дотащить до экипажа вряд ли. Придется просить об одолжении Винсана, а с ним пока отношения складываются так, что хочется убить, а не обращаться с просьбами». «Я тебе план нарисую», — предложила я. «Хотелось бы с ним договориться, а с тобой, Винсан, меня почти наверняка не пустят. Придется тебя отвозить назад и опять возвращаться». Объединенными усилиями удалось отговорить Люка, и он удовольствовался лишь тем, что проводил меня до экипажа и снабдил кучей инструкций, на что обращать внимание в первую очередь. Я согласно покивала, чтобы его успокоить. Когда экипаж уже прилично отъехал, я оглянулась и увидела Патрика, который целеустремленно направлялся к дому Иноры Мюре. «Наверное, спросить, не нужна ли помощь?» Слишком уж печально выглядел вчера котенок. Да и сегодня он пока не проснулся, лишь поел, не открывая глаз, смесь, которую выдал вчера целитель. Я еще раз оглянулась. Пожалуй, это не моя проблема, а Люка и Иноры Мюре, как отказаться от навязываемых услуг. В том, что Каролина котенка не отдаст, я была уверена. К воротам Винсана я подъезжала с некоторой опаской, но нам даже не пришлось сообщать о своем прибытии. Ворота беззвучно распахнулись, гостеприимно приглашая внутрь поместья. Кучер невозмутимо правил, я же нервничала все больше и больше. Предстояло пообещать то, что я ни при каких условиях выполнять не собиралась. Жизнь брата стоила любых жертв с моей стороны». Да и предложение Винсана было не из самых красивых, но, богиня, как же я не люблю врать. «Иннор Винсан ожидает вас в кабинете», — торжественно возвестил дворецкий. «Надо же, я еще не успела приехать, а он меня уже ожидает. Сигнал от ворот? Или даже раньше?» «Наверняка раньше. У ворот мы не простояли и мига». Дорогу в кабинет я запомнила с прошлого раза. Остановилась перед дверью, нерешительно стукнула и открыла. Надежда, что Винсан сидит за столом, не оправдалась. Он сидел, но на столе, уместив свою задницу прямо напротив входа. При моем появлении даже не поднялся, лишь чуть потянулся, как сытый довольный кот, намеревающийся немного поиграть. Но я ему не беззащитная мышка. «Добрый день, Марго!» Лицо спокойное, губы сложены в вежливой полуулыбке, а вот глаза, глаза выдают. В них пляшет сотня маленьких смешливых огоньков. «Чем порадуете?» «Я согласна». Показалось, что он растерялся, но быстро пришел в себя, заставив уже меня настороженно обдумывать, что же не так. Возможно, ожидал, что начну торговаться, взывать к его совести. Но к чему там взывать? Шарль считал его другом, а Винсан бросил брата без надежды на помощь. «Что ж, перейдем в спальню», — невозмутимо предложил он. «Сначала Шарль. Марго, я хочу получить предоплату», — нахально заявил этот тип. «Видите ли, я вам ни капельки не доверяю. Слишком вы легкомысленно даете обещания и почти тут же забираете». Патрик жаловался. «У меня тоже нет оснований вам доверять, Себастьян», — сухо заметила я. «Приличные норы не выдвигают подобных условий. А вы раньше мне казались приличным», — ответила я с намеком. «Все же у меня еще оставались сомнения, не глупая ли это шутка». «Надеетесь, что потом женюсь?» — задумчиво протянул Винсан. «Зря». «Нет, я не надеюсь». «То, что я надеюсь на Люка, я не стала говорить. К чему этому Энору знать о своем незавидном будущем? Еще занервничает, откажется помогать». Я постаралась улыбнуться как можно более нежно. «Пусть считает, что я пала жертвой его обаяния». «Марго, не знаю, что вы задумали, но оплатить мои услуги необходимо авансом. Себастьян, я не уверена, что вам по силам выполнить обещание», — чуть насмешливо сказала я. «Все же слава о вас идет, как о теоретике. Конечно, защита на доме говорит в вашу пользу». «О, я ее только активировал, она и раньше была». «Тем более». «Что тогда помешает вам сказать «после»?» «После того, как вы получите желаемое, что вам очень стыдно, но вы не в состоянии выполнить обещание». «Значит, вам нужны доказательства?» «Конечно». «Пойдемте, Марго». Он резко поднялся со стула и придвинулся ко мне. Я оказалась прижата к двери, а Винсан, глядя прямо в глаза, предупредил. «И все же, Марго, вам придется дать небольшую предоплату перед тем, как я предоставлю доказательства». «И какую же?» – прошептала я, почему-то не в силах ни смотреть на него, ни отвернуться. Он меня и пугал, и притягивал одновременно. Хотелось зажмурить глаза и бежать, или... Но тут, слава богине, я нащупала дверную ручку, открыла дверь и почти выпала в коридор. «Непременно узнаете перед ритуалом», — совершенно спокойно сказал Винсан. «Каким ритуалом?» «Тестовым, разумеется».